Глава 15. Медленно пятясь назад, я все дальше оказываюсь в коридоре. Я больше не могу. Я просто выбита из колеи, опустошена и уничтожена. В данный момент именно уничтожена. Руки, как тяжелые якоря, висят и цепляются. Ноги с трудом удается переставлять, но уйти отсюда, избавиться от всех этих людей из своей жизни — приоритет. Хватит. Теперь действительно довольна с меня. Муж, дочь, подруга, свекровь — это перебор. Я не могу этого выносить. Волна диких криков, ругательств тонет под толщей воды, в которой я тону. Выйдя за дверь, я закрываю уши руками. Как маленькая девочка, которой было достаточно перестать слышать страшные звуки, чтобы перестать бояться. Я — это маленькая девочка, и я хочу перестать иметь дело с этими людьми. Все они — предатели. По крайней мере, сейчас я вижу в них всех своих врагов. Но Света плачет, смотря как я ухожу, и машет отчаянно головой, чтобы не шла по моим следам. «Не сейчас, не здесь». «Яра!» — зовет она меня, но ее перебивает Наташа. «Ой, посмотрите только! Какое грустное зрелище! Свет, а может, хватит делать вид, что ты не была в курсе? По-моему, тебе тут никто не верит. Ты все прекрасно понимала и догадывалась, потому что при тебе я ничего и не скрывала. Только посмотри на свою заклятую подружку. Кажется, она действительно разочарована в тебе». После этих слов подруга словно сатанеет, разворачивается и идет к сестре, останавливается напротив смеющейся стервы, и хлесткая пощечина прерывает весь шум. На мгновение мир перестает издавать звуки и просто умолкает. Лицо Наташи горит красным цветом, обрисовывая ладонь. «Хватит!» — кричит Света. «Я не знала ничего, не знала, и я из-за такой шлюхи, как ты, не потеряю свою подругу. Мне хочется ей ответить, что это невозможно сейчас, но я попросту разворачиваюсь и ухожу. Больше не могу это слушать и видеть. Спускаюсь по лестнице и устремляюсь на кухню. Мне нужно выпить воды, а потом уехать подальше. «Мам!» — доносится за спиной голос Ольги, но я не останавливаюсь. Наливаю полный стакан и выпиваю его, задыхаясь. Дочь стоит рядом и просто молчит, но когда я ставлю стакан, подходит ближе. «Не приближайся!» Предупреждаю ее, и она тут же останавливается. «Мам, Оля, я сейчас не хочу и не буду слушать тебя. Весь тот бред, что сейчас творился там, это просто ужас. И твое перевоплощение в прежнюю дочь на меня не произвело впечатления. На самом деле, если это все правда, то я даже сильнее, чем раньше, разочарована. Я просто хотела, чтобы вы развелись для начала». «Начало? Это ты называешь началом?» Смотрю на нее, роняя слезы на кафельный пол. Моя дочь смотрела мне в глаза и показывала презрение, уничтожала меня словами. «Моя, черт возьми, дочь! Ты меня убивала этим, наживую!» «Оля, это не начало, потому что уйти от мужа и его предательства одно. С этим живут многие женщины. Уйти от безусловной любви к ребенку — это для матери страшнее всего. Ты бы не поверила. Мои губы дрожат, а слезы все никак не прекращаются. Ты должна была просто правильно выражаться, если бы решилась рассказать об этой скотине твоем отце. Но план был в другом. План? Что еще за план, когда на кону я? Тычу в свою грудь пальцем. Моя душа, мое сердце, мне было бы достаточно правды. Я хотела превратить их жизнь в ад, отца и этой стервы. В итоге превратила в ад мою жизнь, невесело усмехаюсь. «Прости, мам, но дедушка тоже согласился с этим планом». «Мой отец, да?» — она кивает. «Конечно же, он был в курсе. Еще один предатель в моей жизни. Да сколько их еще будет? И что дальше, Оль? Каков был план?» «Дедушка уже занимается разрушением бизнеса папы. Мы не хотели говорить тебе, чтобы осуществить все это по-тихому, чтобы он все потерял. Он уже теряет благодаря деду, мам. Пожалуйста, пойми. Да, я знала все изначально, но мне нужно было сделать видимость того, что я на его стороне. Это бы не продлилось долго. План уже в действии, понимаешь? Отец не сможет ничего вернуть никогда». Все ее слова — очередной шум в моих ушах, потому что это не стоит моей разбитой, истерзанной души. Хаос сейчас в моей голове настолько объемный, что я ей даже ничего не отвечаю. Все они враги, потому что никто не думал обо мне, строя какие-то там планы. А мне наплевать теперь на все это, просто пусть оставят меня в покое. Мне все равно, Оль, вы все словно на одно лицо. Каждый из вас меня предал, по-своему, но предал. И это твоя правда? Звучит не более, чем ложь. Оставьте меня в покое, произношу по слогам свои мысли. Я хочу собрать вещи и уйти из этого дома. Все. Она качает головой и подходит ближе. Берет меня за руки и смотрит прямо в глаза, говоря следующее. Нет, мам, теперь это не вариант. Если раньше я хотела, чтобы ты ушла отсюда и превратила его жизнь в ад, то теперь я хочу, чтобы он ушел отсюда. Он, а не ты. И если ты уйдешь сейчас, то мы этого не добьемся. Прошу тебя, побудь еще сильной. Немного осталось. Оля резко притягивает меня к себе и крепко обнимает. «Мамочка, прости, пожалуйста, что причинила боль. Прости!» — всхлипывает она. «Мы отомстим ему за все. Потерпи чуть-чуть, и они уйдут отсюда оба, поджав хвосты». «Ах вы бесстыжие!» — орет, выйдя из-за угла свекровь. «Так и знала! Так и знала, что вы две змеи. Не одна, а две. Дочь вся в мать. Одна строит из себя жертву, другая врет направо и налево. Как же я ошибалась в вас обеих, да и сын мой тоже!» Я усмехаюсь, слыша этот абсурд. Такое ощущение, что у нее окончательно крыша поехала, раз она думает, что имеет право упрекать меня подобными вещами. «Ну ничего, вы обе еще узнаете, на что способен мой сын. Узнаете и пойдете по миру с протянутой рукой. Это я вам обоим обещаю, гадюки». Я прикрываю глаза и глубоко вдыхаю. Мне хочется взять под контроль свои эмоции, потому что отдавать этой женщине свою энергию — пустая трата сил и времени. За годы брака я вдоволь потешила ее самолюбие своим молчанием. Но Ярослава, стоящая перед ней сегодня, не та же самая невестка, что была вчера. «Послушайте, Валентина Сергеевна», — говорю наигранным и чрезмерно елейным голосом, «вы бы лучше побеспокоились за себя и своего сыночка, научили его манерам и правилам жизни, вбили бы ему в голову тот факт, что поговорка «гол как сокол» — это его будущее, да и ваше тоже». Усмехаюсь тому, как выражение ее лица мгновенно становится боязливым. А то, что мы замышляем, о чем говорим с дочерью или не говорим, вас ровным счетом не касается. Я понимаю, что привычка вторая натура, но, может, хватит греть свои уши? Перешла на угрозы? Да бог с вами, женщина! Просто напоминаю, что каждое действие тянет за собой некрасивый след и чревато последствиями. И вот еще что. Вы не имеете ни малейшего понятия, что может произойти и где вы в итоге окажетесь после этих последствий. Этот цирк затянулся. Его нужно было прекратить, как я сейчас поняла, уже давно. Она открывает рот и ошарашенно раздумывает над тем, чтобы еще сказать. «Удивлены? Я рада, потому что я больше не буду стоять в стороне, а молчать тем более. Это время ушло. Каждое ваше оскорбление будет иметь ответ. Унижение в мою сторону? Ответ аналогичный. Я вас не уважаю, и мне не будет после всего стыдно. Хотя продлится это недолго, развод на носу». Чуть ли не тычу пальцем в ее нос. «Ну и мерзкая же ты, грязноротая и жалкая оборванка. Боже, Эдик так долго ходил вокруг тебя, а ведь мог уже давно найти статусную, порядочную женщину и жить счастливо. Но нет же, все надеялся меня, уверял, что ты хорошая жена, послушная. Тьфу, столько лет коту под хвост!» «Ну да, конечно. И в итоге нашел шлюховатую замужнюю женщину, которая разделяет его превосходные моральные принципы. Они действительно пара». «Да уж почище тебя будут. Положите под подушку свое лицемерие и спите спокойно вместе с ним, а меня не трогайте». Свекровь снова начинает причитать, но мой взгляд сосредоточен на Свете, которая, спустившись с лестницы, бежит в мою сторону. «Яра, Яра, я клянусь, не знала, не догадывалась, слышишь? Хватит!» Поднимаю обе ладони и обхожу их всех по кругу. «Все, дайте мне уйти, я устала!» Прохожу мимо них, но замираю, когда вижу на верхней ступеньке Наташу и Эдика. Омерзение встает комом в горле. Никакой боли или чего-то такого не испытываю, лишь брезгливость к этим двум. Даже не пытаюсь скрывать это на своем лице и морщусь. «Спускайтесь, а мне надо забрать важные вещи из комнаты». Она ехидно фыркает и медленно, наигранно и деловито переставляет ноги. Глядя на меня так, будто это не она только что скакала верхом на чужом муже, при этом оставив дома двух детей и мужа. Эдик спешит за ней, но садится на диван в гостиной, а Наташа останавливается у комода, чтобы взять свою сумочку. «Ладно, мне пора уже». «Конечно, тебе пора. Интересно, как отреагирует твой муж, когда я ему расскажу обо всем по телефону», — говорит Света злобным тоном. Наташа же в ответ на ее выпад лишь смеется, будто у нее с головой не все в порядке. «Да что ты ему скажешь-то? Думаешь, он поверит тебе?» «Да даже если и поверит, мы давно планировали развестись. Просто ждали удобного момента, так что я скажу спасибо, если ты поспособствуешь этому, сестренка». Я снова морщусь от ее аморальности. «По-быстрому все закончу и перееду сюда к Эдику, да, милый?» Думаю, все в комнате сделали, как я, перевели взгляд на милого. Вот только вместо того, чтобы ответить своей милой, новоиспеченный жених лишь закатывает глаза. «Очень интересно», — отмечаю для себя этот жест, потому что Наташа меняется в лице, но быстро берет себя в руки. Делает вид, что ее это не задело. Она перекидывает сумку на другое плечо и, развернувшись, уходит из дома. Поднимаю глаза на второй этаж, и меня передергивает от воспоминаний. На мгновение хочется быстрее убежать и вернуться за вещами потом, но, представив, что в этот другой раз снова будет концерт, делаю первый шаг и в итоге поднимаюсь наверх. Стойко вхожу в комнату и первым делом открываю окна, потому что этот отвратительный запах доводит до тошноты. Вытащив из ящика под кроватью чемодан, я открываю огромный шкаф и начинаю собирать самые необходимые вещи. В этот момент в спальню входит Света, прикрыв за собой дверь. «Яр, Свет, ну давай не сегодня, а? И так тошно от этих разборок, так еще и с тобой». «Да выслушай же ты, просто послушай. Ну неужели ты думаешь, что я допустила бы такое? Заставила бы тебя рыскать, страдать, зная, кто эта стерва, с которой он изменяет? Да плевать, что это моя сестра, я бы сказала тебе, слышишь? Вместе бы и раскрыли это все. Я не отвечаю. Я просто не могу и, более того, не хочу говорить обо всем этом. Я устала и хочу найти покой где-то вне стен этого удушающего теперь дома. Света, высказавшись, начинает ходить вместе со мной к шкафу, вытаскивать вещи и упаковывать их вместе со мной. Она сворачивает их в трубочки, и таким образом в чемодан помещается больше, чем я планировала собрать сегодня. Пусть не говорю ей этого, не показываю видом, но я благодарна сейчас, что она помогла сделать это быстро. Дверь с грохотом открывается, когда я ставлю чемодан на пол, плотно застегнув его. Эдик валивается, будто барин, и смотрит так же. Оглядывает сначала вещи, затем и меня саму, затем машет головой и ухмыляется. «Не-а, Ярослава, я так не думаю». «Что? Разве я спрашивала твоего разрешения, Эдуард? Мне оно не нужно?» «Ты не уйдешь отсюда, Яра», — начинает заводиться и повышать голос. «Я тебя не отпускаю, и никуда ты от меня не денешься».